Глава 15. Вор найдет вора. В гостиной Аменции звучали оживленные голоса и позвякивали бокалы. Этот дом имел способность поглощать все странные события, оставляя на поверхности лишь дружную семью и улыбающихся людей. Арнольд не стал дожидаться друга и спустился первым. Ему не терпелось эффектно появиться на сцене. Когда он, элегантно одетый, возник в проеме дверей, все притихли. Ему хватило одного взгляда, чтобы опознать большинство членов семьи, некоторых из которых он уже знал. Первым, как всегда, нашелся Филипп. У него был дар ненавязчиво занимать малознакомых людей приятной беседой. Арнольд представился, и все постарались возобновить прерванные разговоры, чтобы не докучать гостю чрезмерным вниманием. «Последний чакер», — сказал Филипп, протягивая Арнольду высокий бокал с коктейлем. Арнольд вытащил зонтик и сделал большой глоток. «Вкусно!» Он широко улыбнулся, обезоруживающей детской улыбкой. «Хотя я небольшой эксперт в коктейлях. Кто такой чакер?» «Чакер — это название одного периода в игре пола. Он длится 7,5 минут, обычно в игре таких периодов 4 или 6, а вся игра продолжается чуть меньше часа», — объяснил Матвей, приподнимаясь с дивана. «Филипп играл в поло, когда жил в Испании. У него там осталась пара хороших пони». «Уже нет», — испанец покачал головой. «Я подарил их клубу. Животное должно бегать, а с тех пор, как Феликс оперился, мне некогда размахивать клюшкой. Им скучно». «А вы, Саша, занимаетесь благотворительностью?» — спросила Нина. «Да, но в отличие от своих коллег, я не люблю портить вечер рассказами об экологических катастрофах, особенно в такой приятной компании». «Жаль», — протянул Матвей. «А мы хотели расспросить вас о глобальном потеплении». «Ну что ж», — Арнольд допил свой коктейль и поставил бокал на стол. «Наверное, вы удивитесь, если я скажу, что во всем виноваты американцы». Филипп засмеялся. «Да нет, напротив. Расскажите подробнее». «Дело в том», — лицо Арнольда сделалось совершенно серьезным, «что сегодня на территории США проводятся засекреченные эксперименты по изменению атмосферного давления. Проще говоря, они пытаются контролировать погоду». «Зачем?» — глаза Нины непроизвольно расширились. «Ну, на то существуют разные причины», — Арнольд поправил свои очки в тонкой оправе. «Торнадо, природные катаклизмы, сельскохозяйственные интересы, наконец». «Добрый вечер», — Игорь вальяжно переступил порог гостиной. Он был одет в белую рубашку поло с поднятым воротником, спортивный свитер Прада канареечного цвета и светлые брюки. Арнольд коротко взглянул на него и повернулся к слушателям. «Многие полагают, что основной причиной антропогенного глобального изменения климата, которое приводит к дисбалансу климатической системы, является выброс парниковых газов». «Саша», — Игорь подошел к другу и похлопал его по плечу, — «тебя больше не пригласят сюда». Марк Аркадьевич вошел следом за Игорем, не прекращая беседовать с управляющим. Он приветливо пожал руку Арнольду и с нескрываемым удивлением осмотрел его элегантный наряд. Темный блейзер с клубными пуговицами и рубашку в мелкую клетку с классическим английским воротником. «Я смотрю, ваша рука уже в порядке». Игорь недовольно скользнул взглядом по левой руке напарника. «Забыл». Все потянулись к столу. Последним в столовой появился конюх в сопровождении Веры. Игорь удивился такому странному тандему. Разговор сразу закрутился вокруг предстоящего праздника. Арнольд легко жонглировал идеями, заставляя окружающих не сводить с него восхищенных глаз. Игорь незаметно поглядывал на Оксану, но, к его облегчению, она не выказывала особого восторга и не проявляла явной симпатии к его напарнику. Он не был удивлен, за все долгие годы их дружбы и сотрудничества у них ни разу не возникало конфликта на почве женщин. К счастью, их вкусы отличались – а если и случались совпадения, то они легко уступали друг другу. Игорю стало смешно, что он испытывает чувство собственности по отношению к женщине, которая принадлежит хозяину дома. «Самое ценное всегда чье-то», — говорил Арнольд. Поэтому нам и приходится воровать». Разговор шел о произведениях искусства, но к женщинам это относилось в той же степени, как и к остальным предметам роскоши. Игорь смотрел на нее и представлял, как их белая яхта скользит по изумрудным волнам Средиземного моря, а она, растянувшись на палубе, лениво листает журнал и потягивает ледяное шампанское. Сколько они проплавают, прежде чем до смерти надоедят друг другу? Неделю? Две? Постареть хотелось с рыжей. Постареть вместе со стриптизершей? Ой, что творится в его воспаленном сознании? «Я прав, Игорек!» Он очнулся от мысли и растерянно огляделся. «Я говорю, что будет неплохо, если каждая женщина продаст один медленный танец». Арнольд подбадривающе смотрел на напарника с другой стороны стола. «А это не слишком?» Ройтер с сомнением пригладил бороду. «Все-таки соберутся солидные люди». «Это же благотворительный аукцион», — мягко возразил Арнольд. «Вера, подумайте с Сашей над этим». Марк Аркадьевич отодвинул тарелку. «Но только без пошлости. Я все-таки человек старой закалки. Саша, вы завтра придете на тренировку?» «Конечно». В глазах Арнольда читался неподдельный энтузиазм. «Во сколько?» «В 7». «Прекрасно!» Он лишь на долю секунды задержался с ответом. «Я рано встаю». Игорь оставался невозмутимым, но на душе у него сразу стало хорошо. Он чувствовал себя намного увереннее рядом с этим вдохновенным авантюристом. После ужина Марк Аркадьевич пригласил гостей пройтись по ночному саду. Оксана, к удивлению Игоря, приняла приглашение и присоединилась к мужчинам. В тот вечер на ней было розовое струящееся платье, расшитое золотыми нитями, заманчиво переливающимися под разноцветными фонарями. Александр Добролюбов был потрясен красотой ночного сада. Он останавливался почти у каждого куста, не переставая восхищаться разнообразием растений и источая восторженные комплименты хозяину и садовнику. Ройтер нетерпеливо увлек гостя вперед. Оксана, как ни в чем не бывало, взяла Игоря под руку. На секунду ему стало неловко, но сердце приятно сжалось от волнения. «Вам не холодно?» Он снял свитер, и она набросила его на плечи. Она посмотрела на него своими большими темными глазами. Будь они одни, это был бы идеальный момент наклониться и поцеловать ее, но Игорь сдержался. «Если Феликс не возьмет кубок «Роял Аскот», Марк этого не вынесет», — тихо сказала она. Сколько раз Игорь слышал нечто совершенно другое, но сказанное таким же тоном. Сколько раз он ощущал на себе искусство женской манипуляции, магический эффект сочетания правильного места, интонации и слов. «Вы хотите, чтобы я выступил вместо него?» — поинтересовался он. Она не оценила юмора и замолчала. В глубине сада послышался возбужденный голос Ройтера. Через минуту они вышли к скамье. «В медицине есть новое направление – ипотерапия. Научно доказано, что простое общение с лошадьми помогает при шизофрении, аутизме и многих генетических заболеваниях». Марк Аркадьевич навис над Арнольдом, который сидел на скамье, по-школьному сложив руки на коленях и не спуская с учителя внимательных глаз. На слове «шизофрения» он изловчился и бросил на подошедшего Игоря красноречивый взгляд. «Вы знаете, что самая красивая арабская лошадь, завоевавшая титул королевы красоты в Дубае в прошлом году, родом из Краснодара? Наши женщины – самые красивые во всем мире, даже кобылы!» Ройтер потряс сжатыми кулаками. «Жеребенком ее продали за 12 тысяч долларов!» А потом на глазах ее отца, конезаводчика, цена кобылы возросла до 2,5 миллиона долларов. Понимаешь, он мог бы жить на эти деньги всю жизнь, которую он потратил на то, чтобы создать такую лошадь. Но этот бизнес в нашей стране еле дышит. Арнольд сочувственно вздохнул. «Я бы не пережил такого». Ройтер с раздражением взмахнул руками. «Что плакать? Работать нужно! Когда мы победим, «Я хочу, чтобы Матвей сделал круг почета с нашим флагом в руке!» «Уже поздно!» — Оксана подошла к нему и нежно обняла за плечи. «Завтра рано вставать!» «Мы пойдем!» — Марк Аркадьевич бросил нежный взгляд на свою женщину. «А мы еще посидим, выкурим по сигаретке!» Игорь присел рядом с Арнольдом. «Ну, мальчики, до скорого!» Хозяин дома выразительно посмотрел на часы. Оксана больше не удостоила гостей ни единым взглядом. Напарники терпеливо молчали, пуская колечки дыма, до тех пор, пока не стихли шаги и сад не погрузился в сонную тишину. «Ты говорил с управляющим!» Арнольд резко повернулся к Игорю, с трудом сдерживая эмоции. «Кто просил снять сигнализацию после нас? А может, это он сам? Сам спас, сам все организовал?» «Не думаю», — Игорь покачал головой. «Зачем ему это нужно? Я уверен, что это недоразумение. Потом, какой смысл избавиться от нас всего на пару часов, да еще таким топорным способом?» «Я тебе объясню!» Арнольд поднялся и посмотрел на друга сверху вниз. «Для того, чтобы обыскать мою комнату, например!» «Что?» Игорь непроизвольно вскочил на ноги вслед за ним. «Ты уверен?» «Да!» Арнольд театрально развел руками. «Кое-что пропало!» Аменция погрузилась в сон. В саду стрекотали сверчки. «В такие тихие весенние ночи особенно любишь жизнь. Кажется, что все вокруг рождается заново, и ты вместе с природой выбираешься из затянувшейся зимы. Хочется влюбиться, уехать путешествовать, долго сидеть на веранде, предаваясь приятным воспоминаниям. Поэтому в такое время вдвойне обидно осознавать, что кто-то пытается тебя обмануть». У Игоря рассеялись последние сомнения о том, что все предыдущие происшествия не были случайны. Нужно было кончать с романтическим параличом мозга и срочно разрабатывать план. Он достаточно времени провел в конюшне с дневником в руках, вживаясь в новую роль. Успел проникнуться теплыми чувствами к хозяину дома, увлекся его подругой, нашел подход к молодежи. Но кто-то из них имел свои планы на его счет. Какие? Почему? «Кроссовки?» — переспросил Игорь, не веря своим ушам. Они уединились в его комнате, изо всех сил стараясь не повышать голоса. «Пума, если тебя интересуют детали», — усмехнувшись, сообщил Арнольд. «Но у меня-то ничего не пропало», — Игорь сокрушенно покачал головой. «Я тщательно проверил все вещи, даже петля на месте». «Я прошу тебя, поговори с управляющим. Нужно вычислить, кто выходил за пределы поместья после нас. Это важно!» «Ты не понимаешь». Игорь встал с кресла и подошел к Арнольду, сидевшему на краю его кровати. «Поговорить с ним — это значит довериться, дать ему понять, что у нас сомнения. Он считает, что, бросая рацию на землю, мы могли слишком сильно размахнуться и перебросить ее за столбы на территорию Аменции. В конце концов, он нашел ее в метре от датчиков». «Но мы-то знаем, где ее оставили», — не выдержал Арнольд. «Мы не сумасшедшие, никто ничего никуда не швырял». «Мы должны сделать вид, что верим». Игорь сумел взять себя в руки и понизил голос. «Ты знаешь правила игры. Всегда легче обмануть тех, кто пытается обмануть тебя». «Зачем им кроссовки?» «Прислуга. Такой вариант нельзя исключать». «Мы должны убедиться, что у тебя ничего не пропало. Мы должны обыскать все комнаты, особенно конюха и управляющего». Арнольд нетерпеливо ударил кулаком по постели. «А любовница Ройтера со своими странными разговорами», — предположил Игорь. «А? А Глеб? Не надо сбрасывать их со счетов. Зачем конюх взял, а потом вернул деньги?» «Слушай, нас беспокоят разные вещи. Меня волнует, кто и зачем взял мои кроссовки, и могу ли я переспать с Верой, а тебя что-то другое». Игорь оттолкнулся рукой от стола и покрутился в кресле. «А ты не думаешь, что ее сердце занято?» «Кем?» Арнольд не смог сдержать саркастической улыбки. «Она приходила ко мне». Игорь постарался, чтобы его голос прозвучал спокойно. «Что? Когда? Почему ты не рассказал мне об этом?» Арнольд заметно развеселился. «В ту ночь, когда меня заперли в подвале, я вернулся в комнату и обнаружил ее на своей кровати в одной прозрачной ночной рубашке. Черт! Именно об этом я мечтал за ужином. Я думала, она не решится на такое. Слушай, — он оживился, — пойду к себе, она уже, наверное, замерзла». «Ты не понял. Ничего не было». Игорь невозмутимо пожал плечами. «Как это?» Она просто сидела и смотрела на меня совершенно пустыми глазами и молчала. Я не смог шелохнуться. А потом она ушла. «Какими глазами?» Арнольд с любопытством уставился на друга. «Безжизненными!» «Послушай!» Арнольд встал и медленно подошел к Игорю. «Я никогда не думал, что мне придется это говорить, но, видишь, пришлось. Когда молоденькая, спелая как ягодка девочка набирается смелости и без приглашения приходит к тебе в спальню, ты не стоишь как истукан, не изучаешь выражение ее лица, не делаешь замечания, что она одета не по сезону, а просто принимаешь это как дар судьбы. Безропотно исполняешь то, что от тебя ждут. Ты прогнал ее?» — осторожно спросил он. «Она сама ушла. Она не хотела со мной спать, это было видно». Игорь незаметно для себя начал оправдываться. «Так зачем же она приходила?» «Не знаю. Возможно, не по своей воле». Арнольд с жалостью посмотрел на друга. «А может, ее заставили инопланетяне? Или Кинг-Конг?» «Или...» — он стукнул себя ладонью по лбу. «Ее заставил дядя Марк, чтобы оживить твой дневник чемпиона эротическими подробностями. Или просто, чтобы сделать тебе приятное». «Перестань», — Игорь нахмурился. «Слушай, Фрейд, пообещай мне, что если к тебе снова придет какая-нибудь голая женщина со злыми глазами, ты не поленишься и сбегаешь за мной». Проводив друга, Игорь раскрыл блокнот. Он всегда предусмотрительно уничтожал или прятал свои записи. Единственное, что оставалось в открытом доступе для незваных гостей – черновики дневника чемпиона. Вздохнув, он пролистал свои последние заметки с описаниями утренней тренировки. Нужно было закончить абзац. Перевернув страницу, он уперся взглядом в пустой лист. Несколько секунд он удивленно рассматривал чистую бумагу, затем, желая убедиться в своей догадке, вернулся на предыдущую страницу и снова перечитал последнее предложение. Он мог бы подождать до утра, но ему не терпелось обсудить ситуацию с напарником. Он бросился из комнаты в гостиную, где столкнулся с Матвеем, который от неожиданности отшатнулся в сторону, чуть не выронив из рук будильник.